Бабушка Лю поблагодарила матушку Дзя за прием и вышла вместе с Юань Ян. Они спустились в прихожую, и Юань Ян, указывая пальцем на сверток, проговорила: «Здесь несколько платьев, которые дарит тебе старая госпожа. Эти платья можешь носить сама, а если не хочешь, отдай кому угодно. Они у нас лежат без пользы. Вот госпожа и велела подарить их тебе. Эти платья ни разу не надевали даже домашние. А в этой чашке фрукты, запеченные в тесте, которые ты хотела попробовать. В этом пакете лекарства, о которых ты говорила, тычинки сливы, мазь от нарывов и пилюли, сохраняющие жизнь. Каждое лекарство завернуто в рецепт, затем упаковано в сверток. В этих двух свертках безделушки». С этими словами Юань Ян вынула из кошелька два слитка серебра, один прямой, как кисть для письма, другой кривой, как жезл жуи. Показала их бабушке Лю и улыбнулась. «Кошелек возьми себе, а серебро оставь мне». Радость бабушки Лю не знала границ. Она уже несколько тысяч раз успела помянуть Будду и, услышав слова Юань Ян, с готовностью воскликнула: «Оставьте, пожалуйста, себе, барышня!» То, что бабушка Лю приняла ее шутку всерьез, рассмешило Юань Ян. Она положила серебро на место и снова улыбнулась. «Я просто с тобой пошутила. У меня своего серебра достаточно. Возьми эти слитки себе, а в конце года можешь подарить их детям». Пока они разговаривали, вошла девочка-служанка, которая принесла для бабушки Лю чашку из фарфора Чэньхуа. «Это вам прислал второй господин Бао Юй», — сообщила она. «Как все это понять?» — воскликнула бабушка Лю. «И в каком только из своих воплощений я заслужила такое счастье?» Она приняла чашку, а Юань Ян продолжала: «Когда ты купалась, я дала тебе свое платье. Если ты не побрезгуешь, я подарю тебе еще несколько». Бабушка Лю снова рассыпалась в благодарностях. Юань Ян действительно достала несколько платьев и присоединила их к вещам, предназначенным для бабушки Лю. Старушка хотела еще раз пойти в сад, попрощаться с Бао Юем и барышнями и поблагодарить их, а затем навестить госпожу Ван. Но Юань Ян удержала ее. «Не нужно. В это время они не принимают. Я передам им от тебя поклон. Когда будешь свободна, приходи к нам снова». Затем она подозвала женщину-служанку и приказала ей: «Пойди ко вторым воротам и позови двух мальчиков-слуг. Пусть они помогут бабушке перенести вещи». Женщина кивнула и вышла с бабушкой Лю. Они вместе отправились к Фэнзе, собрали вещи и приказали мальчикам-слугам перенести их в повозку. Проводив бабушку Лю до повозки, служанка вернулась обратно. Между тем Бао Чай и остальные сестры позавтракали и отправились к матушке Дзя справиться о здоровье. Возвращаясь обратно, Бао Чай у развилки дорог остановила Дай Юй и сказала: «Пойдем со мной. Я хочу у тебя кое-что спросить». Дай Юй ничего не ответила, только улыбнулась и отправилась следом за нею во двор душистых трав. Войдя в дом, Бао Чай опустилась на стул и с улыбкой спросила: «Почему ты не становишься передо мной на колени? Я тебя собираюсь судить». «Ха, посмотрите-ка, Бао Чай сошла с ума», — воскликнула Дай Юй, не поняв сразу, в чем дело. «За что меня судить? Ты такая воспитанная девочка, такая скромница, которая никогда не выходит за ворота дома», — холодно усмехнулась Бао Чай. «А какие речи ты ведешь? Признавайся на чистоту».